оставил дом, забыл отца, ушел далеко, ушел в края, где счастья нет, где одиноко. За каплю счастья променял свою свободу, став лучшим сыном стал лочить ты годы. Вернись домой, вернись домой, уж близко к ночи. Вернись домой, вернись домой, вернись в дом отчий. Вернись домой, тебя там ждут и не забыли. Вернись, вернись, вернись домой, сын мой. Ты в жалких рубящах своих обремененный, пасешь стада и ешь рожки, ведь ты наемный. А вспомни годы те, что жил в отцовском доме, невольно катится слеза, как вспомнишь. Вернись домой, уж близко к ночи. Вернись домой, вернись в дом отчий. Вернись домой, тебя там ждут и не забыли. Вернись, вернись, вернись домой, сын мой. Пойду домой, пойду к отцу, а может помнит. Пойду к ногам, буду просить, а может примет. Хотя бы быть в числе услуг, но рядом с домом. Пойду домой, вернусь к отцу родному. Вернись домой, уж близко к ночи. Вернись домой, вернись в дом отчий. Вернись домой, тебя там ждут и не забыли. Вернись, вернись, вернись домой, сын мой. Мой сын пришел, пусть знают все, он не заблудший. Пропавший был, нашелся вновь, он самый лучший. Мой дом его и все мое, его пусть будет. И горе в жизни пусть он все забудет. Вернись домой, уж близко к ночи. Вернись домой, вернись в дом отчий. Вернись домой, тебя там ждут.